Глава третья. Павел Павлович Трусоцкий. Тот как бы окаменел на месте. Оба стояли друг против друга на пороге, и оба неподвижно смотрели друг другу в глаза. Так прошло несколько мгновений, и вдруг Вельчининов узнал своего гостя. В то же время и гость, видимо, догадался, что Вельчининов совершенно узнал его. Это блеснуло в его взгляде. В один миг все лицо его как бы растаяло в сладчайшей улыбке. «Я, наверное, имею удовольствие говорить с Алексеем Ивановичем», — почти пропел он нежнейшим и до комизма неподходящим к обстоятельствам голосом. «Да неужели же вы, Павел Павлович Трусоцкий?» — выговорил, наконец, и Вельчининов с озадаченным видом. «Мы были с вами знакомы лет 9 назад, в Т. И, если только позволите мне припомнить, были знакомы дружески». «Да-с, положим-с. Но теперь 3 часа, и вы целых 10 минут пробовали, заперто у меня или нет». «3 часа!» — вскрикнул гость, вынимая часы и даже горестно удивившись. «Так точно, 3. Извините, Алексей Иванович, я бы должен был, входя, сообразить. Даже стыжусь. Зайду и объяснюсь на днях, а теперь...» «Нет, уже если объясняться, так не угодно ли сию же минуту?» — спохватился Вельчининов. «Милости просим сюда, через порог, в комнаты-с. Вы ведь, конечно, сами в комнаты намеревались войти, а не для того только явились ночью, чтобы замки пробовать». Он был и взволнован, и вместе с тем как бы опешен и чувствовал, что не может сообразиться. Даже стыдно стало. Ни тайны, ни опасности, ничего не оказалось из всей фантасмагории. Явилась только глупая фигура какого-то Павла Павловича. Но, впрочем, ему совсем не верилось, что это так просто. Он что-то смутно и со страхом предчувствовал. Усадив гостя в кресло, он нетерпеливо уселся на своей постели, на шаг от кресел, принагнулся, уперся ладонями в свои колени и раздражительно ждал, когда тот заговорит. Он жадно его разглядывал и припоминал. Но странно, тот молчал, совсем, кажется, и не понимая, что немедленно обязан заговорить. Напротив того, сам, как бы выжидавшим чего-то взглядом, смотрел на хозяина. Могло быть, что он просто робел, ощущая с первоначалу некоторую неловкость, как мышь в мышеловке. Но Вельчининов разозлился. «Что ж вы!» — вскричал он. «Ведь вы, я думаю, не фантазия и не сон. В мертвецы, что ли, вы играть пожаловали? Объяснитесь, батюшка!» Гость зашевелился, улыбнулся и начал осторожно. «Сколько я вижу вас, прежде всего, даже поражает, что я пришел в такой час и при особенных таких обстоятельствах. Так что, помня все прежнее и то, как мы расстались, мне даже теперь странно-с. А, впрочем, я даже и не намерен был заходить-с. И если уж так вышло, то нечаянно-с». «Как нечаянно? Да я вас из окна видел, как вы на цыпочках через улицу перебегали». «Ах, вы видели. Ну так вы, пожалуй, теперь больше моего про все это знаете-с. Но я вас только раздражаю. Вот тут что-с, я приехал сюда уже 3 недели, по своему делу. Я ведь Павел Павлович Трусоцкий, вы ведь меня сами признались. Дело мое в том, что я хлопочу о моем перемещении в другую губернию и в другую службу-с, и на место с значительным повышением. Но, впрочем, все это тоже не то-с. Главное, если хотите, в том, что я здесь слоняюсь вот уже 3-ю неделю». И, кажется, сам затягиваю мое дело нарочно, то есть о перемещении-то-с. И, право, если даже оно и выйдет, то я чего доброго и сам забуду, что оно вышло-с, и не выйду из вашего Петербурга в моем настроении. Слоняюсь, как бы потеряв свою цель, и как бы даже радуясь, что ее потерял, в моем настроении-с». «В каком это настроении?» — хмурился Вельчининов. Гость поднял на него глаза, поднял шляпу и уже с твердым достоинством указал на креп. «Да вот-с, в каком настроении!» Вельчининов тупо смотрел то на креп, то в лицо гостю. Вдруг румянец залил мгновенно его щеки, и он заволновался ужасно. «Неужели Наталья Васильевна?» «А нас, Наталья Васильевна, в нынешнем марте. Чахотка, и почти вдруг-с, в какие-нибудь 2-3 месяца. И я остался, как видите». Проговорив это, гость в сильном чувстве развел руки в обе стороны, держа в левой на отлете свою шляпу с крепом и глубоко наклонил свою лысую голову, секунд, по крайней мере, на 10. Этот вид и этот жест вдруг как бы освежили Вельчининова. Насмешливая и даже задирающая улыбка скользнула по его губам. Но покамест на одно только мгновение. Известие о смерти этой дамы, с которой он был так давно знаком и так давно уже успел позабыть ее, произвело на него теперь до неожиданности потрясающее впечатление. «Возможно ли это?» — бормотал он первый попавшийся на язык слова. «И почему же вы прямо не зашли и не объявили?» «Благодарю вас за участие. Вижу и ценю его, несмотря...» «Несмотря?» «Несмотря на столько лет разлуки, вы отнеслись сейчас к моему горю и даже ко мне с таким совершенным участием, что я, разумеется, ощущаю благодарность. Вот это только я и хотел заявить. И не то чтобы я сомневался в друзьях моих. Я и здесь, даже сейчас, могу отыскать самых искренних друзей. Взять только одного Степана Михайловича Богоутова. Но ведь нашему с вами, Алексей Иванович, знакомству, пожалуй, дружбе, ибо с признательностью вспоминаю. Прошло 9 лет, к нам вы не возвращались, писем обоюдно не было». Гость пел как по нотам, но все время, пока изъяснялся, глядел в землю, хотя, конечно, все видел и вверху. Но хозяин уже успел немного сообразиться. С некоторым весьма странным впечатлением, все более и более усиливавшимся, прислушивался и приглядывался он к Павлу Павловичу. И вдруг, когда тот приостановился, самые пестрые и неожиданные мысли неожиданно хлынули в его голову. «Да чего же я вас все не узнавал до сих пор?» — вскричал он, оживляясь. «Ведь мы 5 раз на улице сталкивались». «Да, и я это помню. Вы мне все попадались. С 2 раза, даже, пожалуй, и 3». «То есть это вы мне все попадались, а не я вам?» Вельчининов встал и вдруг громко и совсем неожиданно засмеялся. Павел Павлович приостановился, посмотрел внимательно, но тотчас же опять стал продолжать. «А что вы меня не признали, то, во-первых, могли позабыть-с, и, наконец, у меня даже оспа была в этот срок, и оставила некоторые следы на лице». «Оспа? Да ведь и в самом же деле у него оспа была». «Да как это вас угораздило? Мало ли чего бывает, Алексей Иванович. Нет-нет, да и угораздит. Только все-таки это ужасно смешно. Ну, продолжайте, продолжайте, друг дорогой. Я же хоть и встречал тоже вас с...» «Стойте! Почему вы сказали сейчас угораздило? Я хотел гораздо вежливее выразиться. Но продолжайте, продолжайте». Почему-то ему все веселее и веселее становилось. Потрясающее впечатление совсем заменилось другим. Он быстрыми шагами ходил по комнате взад и вперед. «Я же хоть и встречал тоже вас, и даже, отправляясь сюда, в Петербург, намерен был непременно вас здесь поискать, но, повторяю, я теперь в таком настроении духа и так умственно разбит с самого с марта месяца». «Ах да, разбит с марта месяца. Постойте, вы не курите?» «Я ведь, вы знаете, при Наталье Васильевне...» «Ну да, ну да. А с марта-то месяца?» «Папиросочку разве?» «Вот папироска. Закуривайте и продолжайте. Продолжайте, вы ужасно меня...» И, закурив сигару, Вельчининов быстро уселся опять на постель. Павел Павлович приостановился. Но в каком-то вы сами-то, однако же, волнении. Здоровы ли вы-с?